Мне очень интересно. Петр Петрович часто прикладывался к бутылке и скоро совершенно окосел. Он привалился к плечу Ринтена и продолжал бормотать о томагавках и вигвамах. Гости понемногу расходились. К Ринтену подошел Коля Мясник. «Как настроение, Анатолий Федорович?» «Отлично!» «Хвалю, хвалю!» Коля снисходительно похлопал Ринтена по плечу. «Ты, парень, себе на уме, не пропадешь в городе!» Коля ушел, и тут Ринтен обнаружил, что из гостей он остался один. Петр Петрович тоже каким-то образом исчез. Должно быть, перебрался в спальню. Ринтен посмотрел на стенные часы. Начало 12-го, а ведь надо еще ехать на поезде, потом с вокзала добираться до общежития. «Я тебя провожу», — сказала Наташа и оделась. Открыв дверь на улицу, Ринтен вскрикнул от неожиданности. Шел мягкий первый снег. Он нежно ложился на черную землю, и, как ни было тепло, на земле успел образоваться слой снега, на котором темнели наполненные талой водой многочисленные следы. «Как хорошо!» — не сдержавшись, сказал Ринтен. «Снег идет!» Наташа подставила ладонь, поймала несколько снежинок и протянула Ринтену. «Тебе в подарок!» Ринтен заглянул, но там уже ничего не было, только крохотные капельки воды на узкой девичьей ладони. Наташа засмеялась и поднесла руку к лицу Ринтена. Он, даже не думая о том, что делает, коснулся губами теплой, чуть шершавой кожи и ощутил прохладную капельку. «Спасибо за подарок», — тихо сказал он. Наташа прятала лицо от снега, а Ринтен шел, расправив грудь, вдыхая приятный прохладный воздух. Вино еще шумело в голове, и Ринтену было легко. Он подумал, что Колька Мясник, в общем-то, неплохой парень, особенно когда не прижимает во время танца Наташу. А Петр Петрович просто забавный старик. Одним словом, Ринтену было хорошо. Может быть, влюбился? А почему и нет? Разве Наташа плохая девушка? Пусть не такая, какой он себе ее представлял. До вокзала путь был не близкий, к тому же дул встречный ветер. Наташа взяла Ринтена под руку. А он был готов вот так бесконечно до самого утра шагать вместе с ней. И опечалился, когда они дошли до вокзала. На перроне собралось много народу. Высокий парень с волосами, запорошенными снегом, играл на гармошке, а вокруг него вился хоровод девушек и парней. Они вдруг расступились, заключили в круг Ринтена и Наташу. Гармонист громко сказал: «Поцелуйтесь!» «Ребята, ну не надо, выпустите нас!» — взмолился Ринтен. «Вон уже поезд идет», — сказал гармонист. «Если не поцелуетесь, останетесь здесь». Ринтен двинулся на крепко взявшихся за руки ребят и девчат, но его отпихнули обратно в круг, туда, где стояла растерянная Наташа. Приближался поезд. Огненный глаз паровоза уже пробивал толщу летящего снега. Послышался свист. И в эту минуту Ринтин почувствовал на своих губах прохладные, как ягоды недозрелой морожки, губы Наташи. Круг распался, молодежь кинулась в вагоны. Ринтин смущенно наспех попрощался с Наташей и вскочил в вагон. Он нашел место у окошка. Поезд тронулся, проплыл занесенный снегом циферблат вокзальных часов, а под ним тонкая фигурка девушки. Шестое. Сколько мы живем в Ленинграде, а не были ни в театре, ни в музее, сказал как-то Каин. Может быть, для начала сходим в Эрмитаж? О намерении ребят узнала Наташа и обрадованно сказала: «Я пойду вместе с вами». «И покажешь музей», — подхватил Ринтин. «Я ведь в нем тоже не была», — смущенно призналась Наташа. Каин как-то странно моргнул и вопросительно посмотрел на Ринтина. Наташа объяснила: «Музей был закрыт всю войну, а до этого я была маленькой». На Дворцовом мосту Наташа принялась оживленно показывать во все стороны. «Вот Петропавловка, а над ней шпиль, а на шпиле ангел», — сказал Каин. «Разве ангел, а не крест?» — удивилась Наташа и замолчала, поджав губы. На мосту дышалось легко, как в море. Вырвавшийся из каменных городских закоулков балтийский ветер терял запахи бензиновой гари, угольного дыма. Ближе к университетской набережной из воды торчали сваи рыболовного сооружения. «То, что вы видите, — заговорил Каин, показывая на них, — это древнейшее орудие рыбной ловли». «Почему древнейшее?» — с раздражением спросила Наташа, догадываясь, что Каин ее передразнивает. «Мы слушаем курс истории материальной культуры», — ответил Каин. «Вчера профессор показывал в окно на эти сваи и говорил, что такой способ ловли — был известен еще в эпоху неолита». Каин быстро освоился в городе. Сегодня, глядя, как он уверенно шагает по ленинградским улицам, трудно было предположить, что не так давно он страдал от жестокой ностальгии и проклинал этот каменный город, который даже по ночам шумит, как неспокойный осенний океан. На перилах моста лежал свежий снег. Ринтин собирал его в ладонь и кидал в темную, закрученную водоворотом Невскую воду. Каин плелся позади, что-то насвистывал и, видимо, был не совсем равнодушен к тому, что Ринтин шел под руку с девушкой. «Мне придется Эрмитаж изучать досконально», — рассуждал он вслух. «А сегодня иду так, для первого знакомства. Историку необходимо знание истории искусства для понимания эпохи». «Какой ты стал ученый, Каин!» — насмешливо сказала Наташа. «И скучный!» Кайон смутился и замолк,